США, Техас, военная база. 7-8 апреля 2023 года. В обратный путь меня доставил тот же Челленджер. На нем был и федеральный ордер. На базе в Техасе уже готовились. Прибыли еще агенты из регионального бюро в Далласе. Старшим был инспектирующий агент Коэн. А всего набиралось человек 70-80. Агент Коэн, невысокий и лысоватый, одного со мной возраста, был мне явно не рад. «Нам в рейде не нужны посторонние». Я повторил те же аргументы. «Хорошо. Идете, но ни во что не вмешиваетесь. Никаких административных прав у вас нет. Просто смотрите и подсказывайте». «Да, сэр». Колонна формировалась так. Для HRT армия любезно предоставила 4 броневика типа МРАП. Ранее эта база использовалась для отправки американской бронетехники в Ирак, и кое-что тут осталось. Это была громадная штуковина, размером с Урал. Вооружение было демонтировано, но броня держала даже 12,7. Дальше шла колонна гражданских машин, патрульных и субурбанов, так называемые G-Car. Всего было 20 машин, включая броневики. Я сел в первую гражданскую G-Car рядом с руководителем операции. Видимо, он хотел держать меня на виду. На нем был ФБРовский бронежилет и легкий шлем. Пистолет со мной был свой, и его пришлось отбивать с боем. Просто у меня было еще действительно временное удостоверение ФБР, и никто не мог его отнять. Оно было подписано самим заместителем директора, и никто, кроме, может быть, Саик, не решился бы его отнять. Но Саик с нами не было, он остался в Далласе. Примечание. Special Agent in Charge. Руководитель полевого офиса ФБР. Соответствует начальнику областного следственного комитета. Структура полевого офиса ФБР такова. Рядовые Special Agent. Затем идут Supervisory Special Agent SSA. Или Group Supervisor. Или Resident Agent in Charge. Это либо супервайзеры, то есть руководители групп агентов, или агенты-резиденты, то есть агенты на местах в офисах меньших, чем региональный. Дальше Assistant Special Agent in Charge и Deputy Assistant Special Agent in Charge, помощники и заместители начальника офиса. Машины быстро шли по шоссе, оно было свободно. Со встречных машин нас снимали на телефоны. Интересно, мы успеем до того, как это все разлетится по сети? Я, кстати, предлагал взять у военных пару черных ястребов, посадить туда снайперов и создать вертолетные патрули, как в Афганистане. Меня с плохо скрываемым раздражением попросили не лезть. И сейчас я понимал, что все на нервах. В машине стояла полная тишина, прерываемая лишь переговорами по рации. И вспомнилось мне тот вечер. Тот проклятый вечер, когда нас запихали в БМП и, ничего не объяснив, бросили на штурм. Мы к городу-то вышли относительно без проблем. Да, слышали, что где-то мирняк под гусеницы бросался, а кого-то и в плен взяли. Но к себе мы это не относили. На 70 человек личного состава был один офицер, и он ни хрена не знал. И у нас в машине был только один сверхсрочник. А как потом мы узнали, под Новый год генералы решили устроить что-то типа соревнования. Кто быстрее выйдет к центру? Сыки. Те, кто вышел, их и сожгли потом. Чехи-то тоже не ожидали ничего под Новый год. Одна колонна дошла даже до президентского дворца. Вопрос, что потом-то чехи опомнились. А у нас не было ни задачи, толком поставленной, да и боеприпасов мало. Ведь потом, когда стали разбираться, задача была выйти на определенные рубежи, и все. Никто даже не ставил задачи арестовать, к примеру, Дудаева, взять президентский дворец и тому подобное. По крайней мере, одна колонна задачу выполнила полностью. Но дальше-то что? А дальше начался расстрел. Но мы тогда ничего не знали. Ехали, шутили, балагурили. Я точно помню. 4 магазина на автомат у меня было, а у кого-то и этого не было. Нет, плохие воспоминания, не к добру.